Глава 31. Если кто-то спросит меня, что я сделала не так и почему попалась, я отвечу: абсолютно все. У меня не было опыта побегов, заметать следы я не умела и даже детективов не читала. Поэтому, естественно, проигрывала. Зачем платить таксисту такую сумму, если можно было уговорить его отвезти меня в соседний город? Не знаю, спасло бы это меня, но тогда не было бы автобуса и желания пойти в салон. Кто меняет прическу, когда твоя жизнь на волоске от смерти? Стало бы смешно, не будь все так печально. Пожалуй, единственный поступок, за который мне не было бесконечно стыдно, это оставленная сумка с деньгами у Наташи. Не знаю, откуда у меня такая симпатия к незнакомке, но хотелось верить, что девушка не станет упрямиться и потратит эти деньги на ребенка. Первое, о чем подумала, приходя в себя, после такого падения не смогу смотреть в глаза Варлу. Саше ничего не стоило воспользоваться моей тупостью и вколоть укол. Это тот случай, когда ты сам запрыгиваешь в мышеловку, весело напевая. «Если бы у тебя все получилось, я бы очень удивился», — зазвучал в голове голос Макса. «Хотя со стороны судить легко, когда дело сделано. Имеет ценность только то решение, которое ты принимаешь мгновенно, под воздействием обстоятельств. Не кори себя за полученный опыт. Ведь осуждать может каждый, а твоя жизнь принадлежит только тебе». С этим нельзя было согласиться. Я откровенно облажалась. Подставила не только себя, но и репутацию Варламовского. Возможно, даже и Наташу. Я лежала на чем-то очень холодном. Даже сквозь толстую куртку ощущалась прохлада. Дышать удавалось с трудом, а мысли путались и убегали так же быстро, как и появлялись. Тело казалось безвольной субстанцией, не покоряющейся своей хозяйке. В какой-то момент мозг осознал, что холод идет не только с пола, но со всех сторон. Адский холод, не дающий расслабиться. Внезапно чья-то рука легла мне на шею, меряя пульс. А мужской знакомый голос на долю секунды вернул здравость ума. «Ты ведь знаешь, что могла бы просто уговорить ее пойти с тобой, да? Она ведь не узнала тебя. К чему было это шоу?» Мужчина убрал руку и начал растирать мои конечности. «Что ты ей вколола? Она вообще очнется?» «Очнется!» Недовольно буркнула девушка, в голосе которой совсем не осталось прежней елейной сладости. «Она сама меня раздразнила, ясно? Ха! Бежать она собралась, вот идиотка! На черта ходить в салон красоты, если ты хочешь смыться от такого, как Варл!» «Слава богу, она нормальная. У Лины нет опыта, и все, что она делает в вашей игре, пытается спастись и выжить, как умеет. Надеюсь, этот опыт ей больше никогда не понадобится!» В сердцах выкрикнул он, и его голос эхом прокатился по комнате. «Черт, она должна проснуться, Саша! Говоришь, она не продумала побег, да? И за что ты ее осуждаешь? За то, что она не такая, как ты? Так, может, будешь учить людей убивать, манипулировать и бежать, сломя голову? Ведь это твое кредо!» Он кричал, а к моему телу постепенно возвращалась чувствительность. Сознание прояснялось окончательно, а желание скрутиться калачиком и получить хоть немного тепла было непреодолимым. Тем не менее, я слушала разговор двух людей, мысли о которых в последнее время занимали добрую часть моей жизни. «Ты правильно сказал, Кирилл. Больше ей этот опыт не пригодится». Что-то щелкнуло рядом, а мужчина перестал растирать тело и замер. Саша весело щелкнула языком, а затем зазвенел металл. Кирилл, наконец, осознал всю суть происходящего и встал с места. Его шаги были совсем рядом, такие осторожные, вкрадчивые и... испуганные. «Ей не придется покидать эту морозильную камеру, как и тебе, дорогой. Думаешь, я привела тебя сюда, чтобы ты прочитал мне мораль и посмотрел на несчастную подружку?» «Но, Саша...» Голос мужчины дрогнул. Я услышала нервный смешок, а затем торопливое: «Я не понимаю. Когда перед взрывом машины ты просила позвонить Лине, я был уверен, что это всего лишь игра, что ты не хочешь убивать. Разве нет?» «Естественно, сына подрывать я не собиралась, Кирилл. Не будь таким тупым!» Обиженно прошептала она, словно это предположение само по себе разочаровало девушку. «Это была всего лишь веселая игра, но нет». «Да и в школе тоже. Хлопушки в мечах были слабенькие, годные только на то, чтобы напугать, оглушить или ненадолго вырубить самых чувствительных. Я думал, твоя цель — шантаж. Зачем ты строишь из себя грозную бывшую? Раздались шаги. Один, другой. Каблуки цокнули. Тихий смешок разнесся по большому помещению, а сладкий голос, пропитанный ненавистью, прошептал. «Каково это — быть на грани смерти, парень? Смотреть в лицо пушки и даже не молить о пощаде. Ты такой же, как и твоя подружка. Тупой и наивный. И зачем я только вытаскивала тебя из тюрьмы, если сейчас ты читаешь мне морали, выгораживая эту Лину? Спасибо за помощь. И на этом все. Моя доброта кончилась, дорогой. Спи сладко». Раздался выстрел. Затем еще один. Бездыханное тело Кирилла рухнуло на бетонный пол. Он не просил ее о пощаде, не требовал справедливости и не намеревался сказать последнее слово. Кирилл принял реальность такой, какая есть, словно уже был готов, ожидал такого хода событий. По щеке моей катилась слеза. Я невольно сжималась от каждого выстрела, мысленно прощаясь с человеком, которого когда-то считала другом. Я не могла не плакать, хотя и беззвучно. Это было сильнее меня. Казалось, время замерло, каждая секунда тянулась целую вечность, обволакивая меня, как липкая грязь. Не нужно было открывать глаза, чтобы понять. Саша уже знала о моем пробуждении. Воображение рисовало картину, как эта полоумная ходит вокруг меня и что-то себе придумывает, а когда ее дыхание оказалось у меня на щеке в реальности, а не в самых страшных мыслях, я вздрогнула. Все. Поздно ломать комедию. Пора открывать глаза. От страха я замерла. Девушка наклонилась так низко, что я видела только ее глаза. Серые, дикие и мутные. Они пугали и одновременно завораживали. Казались и мудрыми, и безумными. Саша была похожа на женщину, которую однажды сломали, и теперь она не знает меры. Сделает все, что захочет. Это было написано у нее на лице. Я чувствовала то же самое, когда бежала из больницы. Это было похоже на концентрированную безысходность, на отчаяние, выбивающее почву из-под ног, не дающее рассуждать здраво. «Доброе утро, зайка!» — сладко шепнула она и перевела взгляд на мои волосы, стала накручивать прядь на палец. С таким выражением лица, будто обдумывала план по захвату вселенной. «Мужики такие тупые!» Увидели одинаковый цвет глаз, волос, похожий тип фигуры. Все. Бросились со своими копьями. Какие же они приматы. Так и думала, что ты меня не узнаешь. Она встала, и мне стало дышаться свободнее. От холода я по-прежнему не могла пошевелиться, но зато осмотрелась и поняла, где мы находимся. В огромной морозильной камере, полной свежевыпотрошенных туш. Некоторые уже покрылись тонкой инеевой корочкой, с других еще стекала густая кровь. Это зрелище словно вернуло ко мне силы, и я тут же подползла к столбу и села, опершись о него. Кирилл был совсем близко. Чтобы увидеть его бездыханное тело, нужно было лишь повернуть голову, но нет. Не сейчас. Я не готова. На Саше были розовая пушистая шуба, ярко-синие наушники и высокие красные ботфорты. «Не лучший прикид, чтобы прятаться от такого, как Варл», — подумала я, и она, словно услышав мои мысли, перестала играть в воображаемые классики, не переставая при этом размахивать пушкой, и очень осмысленно, для официально признанной сумасшедшей, заглянула мне в глаза. «Ой, не найдет тебя зайка! Нет, не в этот раз!» Она снова замерла и посмотрела на меня с такой наигранной гордостью, что на мои глаза навернулись слезы. Но я сдержалась и не заплакала. Саша звонко хлопнула в ладоши и пролепетала. «Я так тобой горжусь, сладенькая! Ты сбежала от него в тот момент, когда он не смог за тобой следить. Но знаешь, в такие времена становится действительно страшно. Ведь даже самые влиятельные люди — это всего лишь люди, которые не могут ничего поделать с этим миром». Ее глаза вдруг сделались печальными, и в голосе тоже прозвучали грустные нотки. «Бороться придется всю жизнь. Это никогда не кончится. Никогда». Я усмехнулась. От холода лицо стало каменным, и улыбка получилась больше внутренняя, чем внешняя. Саша заметила эти мои жалкие потуги. Она резко вскинула на меня голову, и теперь ее лицо стало каменным, как скала. «Что, зайка? Скажи, о чем ты сейчас думаешь?» Я промолчала. Язык присох к небу, а двигаться у меня и вовсе получалось с трудом. Как долго я лежала на ледяном полу. Мне всегда было интересно, о чем вы думаете перед тем, как умереть. Сколько раз спрашивала, все молчали. Что, им жалко, что ли, сказать? Нет, только в глаза и смотрят. Так грустно и вроде бы живо, как будто у них в руках какая-то магия, а они вот-вот ее потеряют. Глупые. Я ведь никогда не убиваю тех, кто хоть чего-нибудь стоит. По-твоему, я совсем бесполезная? Хрипло выдавила я, и Саша отрицательно покачала головой. «Конечно нет, зайка!» Воскликнула она и от души расхохоталась. Этот жуткий смех эхом разлетелся по помещению, и я невольно зажала уши. «Максик такой смешной! Думала, я буду ревновать сына к тебе! Ха-ха-ха! Ты ведь стала отличным прикрытием для моих маленьких шалостей! Может быть, мужчины и очень сильные, но никогда не замечают женские хитрости!» «О чем ты?» Нахмурившись, я стала прокручивать в памяти события последних недель. Произошло столько всего, что ничего особенного и припомнить не получалось. Саша, казалось, только и ждала этого вопроса, распрямилась и гордо заявила. «А можно я начну сначала? Прошу! Ведь мне будет больше некому все рассказать. К сожалению, тот, кто знает слишком много, должен умереть. Таков закон всех детективов». Она выжидающе уставилась на меня, а когда я согласно кивнула, принимая правила игры, Саша радостно завизжала и начала рассказывать свою сказку. Давным-давно жила одна девочка. Папа — военный с маленькой зарплатой и стальными яйцами. Мама — учительница физкультуры в школе. Веселая была семейка. И вот однажды папочка случайно попадает под раздачу на работе, и его увольняют с волчьим билетом. Он начинает пить. Мама вешается из-за постоянных побоев, а папа продает дочечку Лапочку плохим дядям в новый клуб Беликова и Варламовского танцевать стриптиз, устраивать приваты и зарабатывать ему на водочку своим холодным тельцем. Барабанная дробь! Тут появляется он, прекрасный принц, и говорит, что если девочка будет хорошо отсасывать, то он разрешит ей спать в клубе, а не возвращаться горячо любимому папочке. Она нахмурилась и стала похожа на побитого ребенка. Когда мне казалось, что Саша вот-вот заплачет, она вдруг охладела. Прицелилась в еще свежую тушу и выстрелила. А потом посмотрела на меня, как на идиотку. «Девочка, это я, зайка. А принц, Максик. Надеюсь, тебе не нужно объяснять все так подробно. Ты прости, но в твоих умственных способностях я еще сомневаюсь. Именно поэтому ты устроила все это шоу для Варла. Как ты вообще такое провернула? Какая-то бедная танцовщица и опытный бандит». Слишком эмоционально пробормотала я, не замечая издевок. Но когда Саша вдруг кинула в меня что-то похожее на камень и чудом промахнулась, я все поняла и притихла. Окей, правила игры диктует тот, кто с пушкой и со справкой от психиатра. «Слушай внимательно! Я долго готовила этот рассказ!» Прорычала она и тут же улыбнулась, продолжив. «Так вот, я получила покровителя. Иногда меня трахал его грязный старый дружок Беликов. Иногда они вдвоем. Макс никогда не возражал, если я занималась сексом с клиентами. Ему вообще было плевать. А потом я услышала, как он жалуется Жорику, мол, пора бы завести наследника. Великолепная возможность, не находишь? Во время беременности я поняла, как правильно управлять мужчинами. Где их болевые точки и слабости. Это был полезный опыт. Я получила деньги за ребенка, по-тихому прихлопнула папочку и жила. Впервые жила, просто жила, зайка!» Она задумчиво улыбнулась, а потом выплюнула, будто ее рай внезапно сменился адом. А затем деньги кончились, а когда я пришла за ними, Варл вдруг решил, что хочет семью, представляешь? «По-моему, единственное, что требовалось от тебя, быть рядом с ребенком, и все!» Не удержалась я и добавила. «А ты начала пить и употреблять наркотики. Что тебе мешало играть в нормальную семью и купаться в роскоши? Разве не этого ты хотела, Саша?» «Почему нет?» «Да и Артем, Он все равно твой сын. Разве ты не чувствуешь хотя бы жалость?» Она удивленно изогнула бровь и прищурилась. «А он, оказывается, еще и разговаривает с теми, кого трахает? Вот это новость! Не ожидала такой сентиментальности от Варла!» Девушка пару раз цокнула языком и продолжила рассказ с того места, на котором остановилась. Будто и не было никаких вопросов от меня. Казалось, ей не важно мое мнение, она просто хотела рассказать кому-то историю своей жизни, и это меня по-настоящему напрягало. Саша явно не собиралась выпускать меня на свет. Пришлось остаться с ним и подписать контракт. Признаться, он был выгодным, но ведь выбора у меня не было. Если бы я решила уйти даже без денег, Макс снова превратил бы мою жизнь в ад. Но Лина... Очень тяжело принять что-то хорошее, а вернуться к плохому практически нереально. Она задумалась о чем-то своем, а потом вздрогнула и продолжила с такой ненавистью, что меня передернуло. Это было ужасно. Жизнь рядом с ним казалась адским адом. Его маленькое отродье бесило не меньше, чем папаша, решивший выпилить из меня Буратино. Чокнутая семейка придурков. Слушать это было мерзко. И я поморщилась, практически ощущая горечь на языке, когда решилась прервать Сашу. А потом ты сбежала и превратила жизнь Варла в ад, в отмеску. Она не стала ругаться и швыряться камнями, нет. Просто задумалась, а затем расплылась в хищной улыбке. «Ты думаешь, вышло, да? Зайка, я очень старалась. Все силы на это положила. Спала с этим гребаным Беликовым, клялась ему вечной любви и преданности. Конечно, уговорить его пойти против партнера было несложно. Он всегда завидовал его молодости и прыти. Но для моей игры у него не хватало яиц. Раньше я стала его яйцами. Труднее всего было убедить других врагов Варла, что я выгодная союзница и что мне есть что им предложить. И что это было?» С искренним интересом уточнила я, а затем с нескрываемым презрением усмехнулась. «Твое тело? Может быть, Беликов любил меня, а может, ему просто нравилось трахать бывшую бабу Варла, которая ненавидит его так же, как и он. Ах, жаль, он не дожил до шоу в школе, мы так долго готовились. Но справиться и раздать указания я могла не хуже старика». Совсем не обидевшись, констатировала Саша, по-детски пожимая плечами, а затем резко добавила. «О, а еще я ему сказала, что родила от него сына, а Варл его прячет. Ха, ты бы видел его рожу! Он бы взорвал целый город только по этому поводу! Беликов всегда думал, что он отец Артемки?» «Да, это самая интересная часть истории, Линочка! Самая!» Она вскочила с места и захлопала в ладоши. Затем залезла на железную трубу и принялась танцевать на ней какой-то ритуальный танец. Было жутковато. «А ты думаешь, что именно я предложила врагам Варла? Тело? Считаешь, у них недотрах? Не! О бизнесе Варла я ничего не знала. А недруги — ничего о его личной жизни и слабостях. Потому что он умело скрывал все, особенно сына. Никто не знал, что у него вообще были дети. Информация об этом сделала меня своей в нужных кругах». И тут до меня дошло. Эта девушка так сильно ненавидела своего бывшего мужа, что подставила своего собственного ребенка под удар. Вот почему в начале нашего знакомства Варл делал вид, что сын ему совершенно безразличен, чтобы враги не узнали, что это его больное место. Только поздно пить боржоми, когда почки отказали. Конечно, за такую информацию Саше многие могли раскрыть объятия, но надолго ли? Боже, ее жизнь — это поле военных действий. Как тут можно не свихнуться? Только ради чего все это? Словно угадав мои мысли, она перестала изображать из себя пьяную танцовщицу на барной стойке и спрыгнула вниз, продолжив говорить уже спокойнее. «О, зайка, все очень сложно для твоих мозгов. Понимаешь, после побега от Варла я потеряла смысл жизни. Боялась выйти к людям и начать работать, потому что он меня мог найти. Устроиться неофициально значит жить в нищете, от которой я отвыкла. А все он, Максим Варламовский, отнял у меня все, и однажды я поняла, что хочу жить только для того, чтобы вернуть ему должок. Я сведу его с ума, как и он меня». Она замолчала, а затем отряхнулась и, улыбнувшись, вытянула вперед ладонь, принявшись загибать пальцы один за другим. «Взрывы ради веселья! Твое несостоявшееся изнасилование! Побег с Кириллом! Слух о том, что я хочу убить ребенка, и моя справка о сумасшествии! Разве это не гениально? Ты даже не представляешь, какую работу мне пришлось проделывать, чтобы убедить людей в том, что это пошатнет бизнес Варла! Конечно, главным спонсором фейерверков был Беликов, но, слава богу, у Макса было достаточно врагов, и каждому я нашла подход. Твоя месть ради ничего. Жизнь пустая и бессмысленная. Ни семьи, ни детей, ни радости». Повторяя ее движение, я начала очень хрипло шипеть, понимая, что ничем хорошим это не закончится. Пальцы не сгибались, и даже самые глубокие внутренние резервы подходили к концу. Но меня было уже не остановить. «О, подожди! Ты ведь как ребенок радуешься, когда хоть немного портишь жизнь Макса, который пытался сделать из тебя человека, да? Что же, это все меняет. Ты еще и безмозглая сука!» Она замолчала и посмотрела на меня так, словно раздумывала, пустить мне пулю в лоб или еще подождать. Затем усмехнулась и направила ствол на меня. Видимо, я окончательно отморозила себе мозги, но страшно больше не было. «Хочешь, чтобы я выстрелила, да? Подарила тебе легкую смерть. И избавила от холода и проблем?» Сочувствующе уточнила она, а когда я промолчала, ядовито продолжила, наблюдая за каждым моим вздохом с такой жадностью, будто пыталась подпитаться страхом, но вот только его не было. «А знаешь, как это будет? Я оставлю тебя здесь, и ты умрешь от холода. Варл уже получил СМС, где сказано, что если в течение 4 часов не вернет мне ребенка, этого как раз достаточно, чтобы личный самолет доставил Артема из Парижа, то не узнает, где я тебя держу. Конечно, он пойдет на поводу, потому что будет искренне верить, что справится с хрупкой девочкой. Мной. Но когда привезет сына в назначенное место, там его будут ждать друзья. Они не тронут Варла, зато мальчик в живых не останется. Вот тогда-то я скажу Максу, где ты? Я ведь честная девочка. Знаешь, что он найдет? Твое окоченевшее тело. А на вскрытии еще и узнает, что ты, вуаля, беременна его ребенком». Она замолчала и облегченно выдохнула, когда увидела ужас в моих глазах. «Бинго! Саша опять на коне? Знаешь, одна умная женщина стоит больше, чем орава сильных мужиков». Я прижала руку к животу, стараясь не верить в то, что она говорит. «Я беременна? Даже если это так, то как она узнала раньше, чем я и Варл? Хотя какая теперь разница? После всего, что она рассказала? Неужели ты так хочешь, чтобы Варл страдал, что решила убить своего сына? Все же выдавила я из себя. Ты ведь понимаешь, что это как в школе. Парни дергают за косички ту девчонку, которая им не безразлична. Возможно, ты просто любишь его». «Люблю?» Она заорала так громко, что у меня зазвенело в ушах. Я тяжело сглотнула и крепче обняла себя руками. Внезапно подумалось о том, что если бы итог не был таким печальным, я бы расплакалась от счастья. «Ребенок! Наконец-то появился человек, который полюбит меня просто так! Я смогу дать ему то, чего не получила от Лидии и Карины. Могла бы дать! Нет! Мне просто нравится играть с человеком, который виновен в каждой моей проблеме. Правил игры нет, а я отлично справляюсь на поле боя. Я гениальна, зайка! Запомни это раз и навсегда!» Она нагнулась ко мне, провела рукой по кисти, которой я прикрывала живот, а где-то там был мой малыш, мое чудо. Боже, как же хотелось свернуть Саше шею, но конечности почти не двигались от холода. «Мне так жаль, что именно ты стала моей пешкой, но ты молодец, гордо продержалась до конца партии. Я видела, как ты оставила Наташе все деньги с надеждой, что та заберет их себе. Видела, как ты дала тому таксисту $1000, наверняка потому, что он выглядел как бомж, а его машина почти что груда металла. Ты всегда отдавала больше, чем получала. Такая маленькая, глупенькая и прекрасная в своей наивности. Ты сражалась храбро, зайка. Другие бабы остались бы с Максом и ждали у моря погоды, но ты не такая. Ты всегда была игроком, а не зрителем. Признаться, меня восхищает твоя бесшабашность, только... Она погладила меня по голове, а затем, тяжело вздохнув, встала. Саша казалась довольной и опечаленной одновременно. Пока я пыталась понять, как спасти себя, ребенка и Артема, она подошла к телу Кирилла и пнула его. Он тоже был послушной пешкой. Единственным, кому были нужны только деньги. «Кирилл продал тебя почти за бесценок, знаешь? Стоило мне только пригрозить ему расправой со стороны Варла, как он с радостью притащил взрывчатку в школу и готов был всех взорвать». Она перестала смотреть на него и повернулась ко мне. «Все должно было закончиться тогда. Если бы Варл пришел чуть позже, то ты лежала бы на постели изнасилованная и мертвая. Но тот раунд мною был проигран, признаю. Зачем ты вытянула его из тюрьмы, а затем убила? Никакой логики!» — воскликнула я, не желая слышать ее рассуждений. «Не думай, как мужики, зайка. Только они не замечают очевидного». Она снова вернулась к Кириллу и начала шарить у него по карманам. Вскоре на руках у Саши были его телефон, зажигалка и сигареты. Он слишком много знал о нас с Варлом. «А в свои игрушки играю только я. И знаешь, меня возбуждают сложности. Я ведь придумала план, как похитить тебя из дома Варла за 3 минуты, представляешь? Это было чертовски сложно, а ты взяла и облегчила мне задачу. Я расстроена. Не могла подождать еще пару дней? Ты бы в любом случае провернула все с морозильником и похищением Артема, да?» В бессилии уточнила я, понимая, что глаза уже слипаются, а руки онемели окончательно. Саша весело мне подмигнула, словно мы были на одной волне, и я читала ее мысли. И только когда девушка допрыгала на одной ноге к стене, я вдруг осознала: она уходит. Это конец. «Так о чем ты думаешь сейчас?» — хрипло спросила она, не оборачиваясь. Казалось, моя беспомощность и вправду ее заводит. «Больше, чем сложности, меня возбуждает только умоляющий взгляд перед смертью. И если я не могу посмотреть на тебя, то...» Она резко обернулась и выстрелила мне в ногу. Меня пронзила такая боль, что чувствительность моментально вернулась. Я зажала голень. Кровь почти не шла. Плохой признак. Сознание стало медленно покидать меня, и образ Саши расплывался перед глазами. Но ее взгляд... Боже, как же жадно она наблюдала за каждым моим жалобным вздохом. Вскоре я провалилась в темноту, подарившую мне покой и уют.